Глава 10. Горны трубили во всю мощь. Барабаны били непрестанно, над ареной пролетали зрелищные огненные фигуры. А по центру арены стояло нечто большое, высотой с 20 человеческих ростов минимум, накрытое невероятно огромным полотном. Зрители уже шумели, требовали начать турнир. Между рядами скакали скоморохи, музыканты, продавцы съестного, гулко зазывающие покупателей. В воздухе мерцали искры, созданные магией. «Что это они поставили такое?» — поинтересовался один из бойцов. «Мы уже разместились в бывшем... в общем, в том, из чего сделали зал ожидания. Здесь было темновато. От входа вел довольно крутой склон, переделанный в лестницу, а вдоль стен торчали скамейки. Решетчатые окна стояли высоко, но перед ними имелись выступы, и желающие могли поглазеть, что творилось снаружи. Я предпочитал держаться как раз ближе к окнам. Неуютно мне сидеть на самом дне выгребной. Лучше об этом не думать». «Ты что, не слышал?» — удивился товарищ бойца. «Они отрыли древние катакомбы под замком и нашли там статую Велизара. Говорят, великий предок убрал ее, потому что был скромен и честен, не желал почтения к себе пуще необходимого». «А, ну это да!» — боец шмыгнул и утер нос волосатой рукой. «Великий предок все-таки! Ну так я о чем? Вот решил царь-батюшка все же поставить статую. Говорят, сейчас всем покажут, а потом на площади установят». Настроение снова похерилось. Что-то неудачно начались мои поиски последнего истока. Сначала пришлось лицезреть испорченные светоз... Нет уж. Не буду называть эту пародию ее прежним именем. Велиград, в общем, заставил нервишки пошалить. Затем узнал, что Дуб Дубыч превратился в Пня Дубыча. Надо выручать ведь старого знакомца. Потом сам не смог призвать духа молнии, хотя все остальные справились вполне себе отлично. Теперь вот статуя. Это мне еще лицезреть? Щи Велизара придется, что ли? Вообще все как-то выходило не очень. Вот и соревнования поменяли местами. Сегодня должен был быть лабиринт, но его не успели подготовить, поэтому всех завели на конюшню-арену. Полный беспорядок. Меня на них нет. Статуи они, значит, успели приволочь, а... Ладно, вдох-выдох. Еще и вчера не удалось занять ни одного победного места. Батура одолел местный стрелок. Некий Шустрик Синица, охотник из деревни неподалеку. Правда, дело случая. Соревновались на одинаковых выданных луках и стрелах, а Шустрик к таким оказался привычнее. Это позволило ему в итогом соревнований выбить на одну мишень больше. Причем Батур тоже по ней попал, но на секунду позже. Сейчас он стоял угрюмый и погруженный в собственные мысли. Шустрик забрал свою награду и удалился в свою деревню. Шанса на реванш он давать не собирался. А вот Свари и Алексей одолели вполне обоснованно и четко, тоже с небольшим отрывом. Но было два утешения. Первое. Подкачали навыки, скорее эффектные, нежели эффективные. Алексей провалился в умении крутить копье в каком-то странном танце, а Свари не очень удачно метнул меч в мишень. Не, серьезно, я сам удивился, когда услышал. Зачем танцевать с палкой? Это же опасно. Там на конце вообще-то острая штуковина торчит. И какой дурак будет кидаться мечами? Они вообще не так используются, между прочим. Второе утешение касалось соперников. Они не смотали к себе в какую-нибудь деревню, а продолжили выступление на турнире. Один из них, боярский дружинник Моревой, сейчас сидел в темном углу зала и размеренно проверял снаряжение. Сварри то и дело бросал в него взгляды, явно желая проверить, кто из них лучший в нормальном бою. А соперник Алексея заявился на участие в поединках. Но там уж повезет или нет встретиться с ним один на один. В общем, я нисколько не расстроился, что не попал на первый день турнира. Моя подготовка оказалась куда полезнее. Пришлось пораскинуть мозгами, но шансы на победу я увеличил. Однако скоро нас ждала жаркая рубка, и вероятность победы казалась мне все же не такой большой, как хотелось бы. Ребята смогли призвать духов, но вскрылась одна проблемка. Контролировать их еще не получалось. Духи обладали могущественной силой и, в отличие от духовных потоков, имели нечто вроде собственного сознания. Нужно время, чтобы источники-носители привыкли к соседям, а вместе с этим ухудшился и контроль над источниками. Только Злату миновала эта проблема. Ее дух засел в трезубце, и это позволяло не терять контроль над собственной магией. Ничего не мешалось. «Жители и гости Велиграда!» — раздался громогласный, явно усиленный магией голос. На песок арены вышел глашатай в ярких цветастых одеждах. Он одним своим появлением заставил большинство зрителей замолчать. Горные барабаны тоже замолкли. «Вы этого ждали! Вы этого требовали! Вы этого жаждали! И мы...» Барабаны снова застучали тихо и быстро. «Мы открываем основную часть турнира в честь великого предка Велизара!» Подключились горные, заиграла торжественная музыка. Зрители снова ликовали. Глашатай дал им накричаться, махнул рукой, приказывая музыкантам утихнуть, и продолжил. «Как вы наверняка наслышаны, в древних катакомбах нашли статую великого предка времен Старой Империи. И сегодня вы увидите ее воочию, дорогие зрители!» Музыканты снова начали подыгрывать. «Узрите символ нашего турнира! Символ величия и скромности великого предка, чья кровь течет в нашем царе!» Он указал на место, где сидел царь, видимо. Но я не имел возможности разглядеть. Обзор из зала ожиданий так себе. «Велизар, первый своего имени и основатель нашего государства!» Загремели горные барабаны, закричали люди. Вдоль в небо взлетели искры и эффектные взрывы. А с огромной статуи плавно начала спадать еще более огромная тряпка. И когда она упала к основанию этого истукана, когда люди ахнули, все вместе, восторженно, когда многие бойцы прилипли к окнам, желая рассмотреть сие чудо, и даже чуть не начали драку еще до выступлений, тогда я захохотал. «А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- От приступа дикого смеха я откатился назад, пропуская к окну других людей. Затем согнулся пополам, сел на колени и принялся колотить по сырому грязному полу. «Люд?» Злата тоже оторвалась от сгрудившейся толпы. «Ты чего?» «Ой, не могу!» «Серьезно, не мог. Воздух в легких кончался, даже жгло от недостатка кислорода. Но остановить хохот было не в моих силах». «Он головой поехал», — заключил Алексей. «Точно говорю». «Может, просто перенервничал», — предположил Свари. «Или чагетер вселился», — процедил Батур, потянувшись к сабле. «Статуя!» — выдавил я. «Она!» — и снова захохотал. «Да что статуя-то?» — воскликнул Алексей. «Это не... не... ха-ха! Не Велизар!» «А кто?» — нахмурился Алексей. А затем до него начало доходить. «Это...» — ахнула Злата. «Неужели...» «Да!» «Они откопали мою статую!» «Мою статую!» «И собираются установить ее на главной площади!» Прямо туда, где она стояла 1500 лет назад. Если бы прямо сейчас началась схватка, мы бы проиграли. Я не мог сражаться. Я не мог даже на ноги подняться. Вся обида, злость и гнев за предательство соратников, очернение моего имени, гнусная ложь в летописях — все разбилось о проклятую статую меня самого. А настроение улучшилось. Может, началось все не так уж хорошо, как хотелось бы, но теперь уж выхода нет. Мы добьемся цели. «Злата, твой выход!» Трезубец засиял, и сияние перекинулось на Батура, овеяло его синеватой аурой. И в тот же миг дух ветра разразился грозным вихрем, разметавшим противников, которые нас окружили. Это были какие-то залетные, то ли с юга, то ли с Эфлена. Рожи вроде смугловатые, но бронь и из земель поближе. Они почему-то решили напасть на нас, сговорившись с командой османов и каких-то местных вояк, больше похожих на разбойников. Зря они так. Первые ряды откинуло на вторые, а те как раз собирались атаковать нас залпами магии. Три Асвана и четыре южанина остались валяться на песке, а мы разом кинулись на оставшихся вдогонку за вихрем. Я набросился на здоровенного бойца с тяжелой двуручной секирой. Он был высокий, грозный, мускулистый. Отличная мишень. Промахнуться очень трудно. И я не промазал. Меч ударился прямо по плечевой пластине, промяв металл. Звон, вибрация отдались в руке, но я мгновенно продолжил атаку, попутно уклоняясь от секиры, нырнул под руку и подрезал правую ногу. «А-а-а!» — взвыл громила. «Ага», — согласился я с ним. И тут же нырнул под новый взмах, силой врезал оголовьем меча по носу, добавил коленом под кольчужную юбку. «Эх, дурачок!» Верзил от боли, выбросил секиру, скривил рожу и согнулся в три погибели. «Самое важное не защитил», — удивился я. «Во, дурень!» И направился к следующему сопернику. Сварь тем временем схлестнулся со своими земляками. И они встретили его со всей асванской гостеприимностью. То есть сходу попытались сунуть копьем в глаз. Вот гады. Убивать-то нельзя, а вот калечить никто не запрещал. Ну ничего, на выручку подоспел Алексей. Он не стал калечить, но разрубил древко копья, пыхнул в лицо огнем, дав достаточно времени сваре вернуться в строй. А затем они вдвоем добили оставшихся. Мы же с Батуром, с поддержкой Златы, встретили новых соперников. Водная магия Златы окутывала наши тела и наполняла источники энергии. Это было похоже на продолжительный всплеск сил. Я одним махом сдул ближайшего противника, отправив его в сторону горячей потасовки между отрядом боярских отпрысков и налетевшего на них союза из трех отрядов крайне неблагородного вида. Пускай повеселится. Итак, мы довольно быстро разобрались с очередной порцией соперников. Честно говоря, было скучновато. Народу вывели кучу, но реальных противников вышло маловато. Я встал, огляделся. Пригнулся от стрелы, объятой магией огня, вскинул руку, чтобы солнце не слепило глаза. Ага, боярские отпрыски уже почти разобрались с триумвиратом противников. В нашем бою это были единственные серьезные ребята. Другие команды тоже это поняли. Поэтому начали объединяться и наваливаться все вместе. Примерно половина поперла на нас, другая на них. Хоть и слабаки, но это могло доставить проблем, ведь раскрывать свои способности в первой же схватке мы не собирались. Однако возиться слишком долго все же не хотелось. Поскорее бы перейти к следующему этапу, победить вообще всех и преспокойно готовиться к проникновению в царскую твердыню. Поэтому я пораскинул мозгами, дал еще пару тумаков нарвавшимся противникам и придумал. «Так, ребятки, все за мной!» — воскликнул я. «Свари, бросай этого гада! Батур, утихомирь духа! Алексей!» А Алексей в одиночку ворвался в пятерку храбрецов. Причем одетых добротно, с закрытыми забралами на шлемах. Первого он сбил с ног сразу, второго так саданул по голове, что тот рухнул на месте, третий уже начал догадываться, что идея напасть на нас была не слишком удачной. Он попытался отбиться от Алексея, даже парировал пару выпадов. Но Алексей быстро взял его за грудки и швырнул в сторону. Бедолага пролетел шагов 10 и головой приземлился в песок прямо у моих ног. Шлем не выдержал, треснул. Забрало отворилось, я его узнал. «Первак, здорово, как жизнь?» простонал он в ответ. «Ну да, согласен. День у тебя не задался. Но бывай, может, свидимся еще». Я перешагнул через первака, пока Алексей разбирался с вториком и третьяком. А затем все же удалось собрать всех вместе и повести прямиком в сторону боярских отпрысков. А за нами устремилась наша половина слабаков. Бояричей уже окружили. Они героически расправлялись каждый с несколькими противниками за раз. Хорошо так справлялись, надо сказать. Особенно один. Весь в позолоте, в крепких доспехах, с личиной на шлеме во все лицо. Он орудовал тяжелым щитом и мечом, бил мощно, жестко, но тоже сдерживался, не хотел раскрывать карты. Вся пятерка действовала слаженно. Отборные воины, потомственные. На них кидались гурьбой, швыряли всеми стихиями магии, обстреливали, но слаженный строй, отточенные удары и железная дисциплина выдерживала натиск. Молодцы. Гордость варгийской молодежи. Пусть еще и наших противников скорее возьмут, раз так хорошо справляются. «Батур, давай!» — крикнул я, когда мы почти добрались до них. И ветер подхватил нас, поднял вверх, попутно толкая бегущую вооруженную толпу прямиком к бояричам. Те еще не успели разобраться с прежними противниками, как увидели новую толпу. Кажется, мне даже почудилось, что личина на шлеме того воина изменилась в лице. Но верно только почудилось. «И что мы теперь будем делать?» — спросил Свари. «Ждать?» «Просто стоять и ждать!» — проворчал Алексей. Ему хотелось драки, и совершенно не нравилось наблюдать, как наши противники бьются друг с другом. «Просто стоять и ждать!» — кивнул я. «Либо бояричи одолеют ценой больших потерь, либо они выстоят, но ослабнут достаточно, чтобы расправиться с ними не составляло труда. Разве это не здорово?» Хотя Свари с Алексеем так не считали. Зрители, кстати, тоже. Даже начали освистывать. Но идти на поводу общественности не в моих привычках. Так что пусть свистят хоть до хрипоты. Толпа тем временем накинулась на бояричей. И какими бы умелыми они ни были, пришлось вовсю применять магию. Воин с личиной поднял меч кверху, и с неба обрушилась здоровенная молния, разметавшая в стороны десяток ближайших врагов. «А он не дурен», — хмыкнул Свари. «Хочу с ним сразиться». «Нет, этот мой», — твердо ответил я. И Свари не стал возражать, потому что я перестал ухмыляться и принялся за дело всерьез. Воин с личиной принял на себя больше противников, чем любой из его команды. В хаосе битвы начались потери. Один из пятерки боярских отпрысков отвлекся на бойца, орудующего копьем. Принял удар на щит, затем слишком увлекся, пытаясь зацепить копейщика в ответ, и поймал удар второго противника, который налетел неожиданно быстро. Боярич, стоявший рядом с ним, среагировал хорошо. Оттащил товарища, отбил атаку и отшвырнул сразу нескольких, налетевших, как саранча, противников магии земли. Раненого оставили внутри маленького квадратного строя, а остальным все же пришлось показать свою магию на всеобщее обозрение. Ветер и огонь заставили толпу слабаков отпрянуть. Некоторые даже начали подозревать, что хорошим дело не кончится, и уже посматривали в сторону бегства. Земляной маг поднял песок арены и соорудил небольшую крепость, усилив защиту строя. Знатно поредевшая толпа слабаков поникла. «Люд, может...» — с надеждой спросил Алексей. «Да, ты и Батур разберетесь с мелочью. Злата с Варей на вас трое оставшихся бояричей. А я возьму того, что в личине». На том и порешили. Батур подкинул нас к крепости, а затем они с Алексеем устроили огненный вихрь, разгоняя слабаков во все стороны. Некоторые сразу начали бросать оружие и сдаваться, но находились и храбрецы. Один такой хотел затушить пламя водой, но только попытался это сделать, как его же атака мигом обратилась в горячий пар. Батур ветром направил его прямиком на храбреца, и тот заорал, что есть мочи. А Свари с грохотом приземлился прямо на крепостицу, попутно развалив ее на части. Это создало помехи, и мне удалось выцепить своего противника, оторвать его от строя и заставить сражаться в поединке. «А он не дурен». В суматохе смог отбиться от моих атак мечом, увернулся от пламени и ветра. Обрушил на меня град ударов, попеременно беря на таран своим тяжелым щитом и пытаясь достать меня молнией. Вот оно, молния. То, что я искал. Боярич не только хорошо владел ею. Он сумел захомутать духа молний. Я чувствовал его присутствие. Чувствовал, как духовные потоки молнии собираются вокруг этого парня. У меня вряд ли получится использовать эту стихию в полную силу. Хорошо, что у меня есть еще ветер и огонь, иначе пришлось бы совсем худо. Придется раскрыть и свои карты, чтобы... Главный боярич резко сорвался с места. «Да отвали!» — зарычал он, снова обрушив на меня град ударов и бурю магии. Мне удалось отогнать его от его товарищей, а у тех дела были плохи. Мои соратники владели духами стихий. Им приходилось сдерживаться, чтобы не покончить со всеми слишком быстро. Алексей с Батуром почти расправились с мелочью, Свари отобрал у одного из бояричей стихию земли и с поддержкой Златы загонял остальных в угол. При этом дико хохотал, наслаждаясь хорошей рубкой. Как бы не заигрался. «Подлец, ты не сражаешься честно!» — прорычал мой противник. «А зачем мне это надо? Не понял я претензий». Кажется, ответ его несколько удивил. Это хорошо. Он отвлекся. Я подловил его, врезал по ободу щита, открыв бок и с разворота ударил ногой. А затем уже на него обрушился град ударов, пламя, ветряные лезвия, пинки, тычки и все остальное, чем я мог пользоваться, чтобы не раскрывать пределы своих возможностей. Но добивать его я не собирался. Нет, он мне нужен для другого. Пока мы обменивались ударами, я концентрировал в источнике те остатки духовных потоков молнии, что только мог. Сжимал их как можно сильнее, копил, собирал по крупицам. Передо мной находился настоящий дух молнии, но парнишка был еще слишком неопытен, чтобы раскрыть его потенциал. Не знаю, каким образом ему достался этот дух, но он будет моим. «Ра!» — от злости и ярости кричал боярич, размахивая мечом. Его товарищи терпели поражение за поражением. Краем глаза я следил за тем, что происходит позади. Батур и Алексей уже присоединились к Сваре и Злате. Бояричи оказались в очень незавидном положении. А мой боярич за них переживал, и очень сильно. Эмоции взяли вверх над ним. И начались ошибки. Очередная молния прошла рядом со мной, но мимо. Однако она оказалась мощной. И светом скрыла мои же движения. Блеск электрического разряда сменился блеском стали моего меча. Тяжелый щит уже тяготил руку боярича. И он слишком опустил верхний край, когда замахнулся для нового удара. Слишком сильно и медленно замахнулся. Это было просто. Клинком я ткнул прямо в личину, слегка оглушив и дезориентировав парня. От его удара просто уклонился, подшагнув ближе, вдарил по щиту кулаком сверху вниз, а затем закрутил подсечку, добавив небольшой сосредоточенный вихрь ветра, чтобы он потерял равновесие. Духовные потоки молнии уже давили на источник. Я чувствовал, как внешние духовные потоки уже задерживаются или даже прилипают ко мне. Немалое количество энергии будто растерялось, не зная, куда отправиться. Кого выбрать, меня или боярича? Это идеальный момент. Я чувствовал присутствие духа. Чувствовал его дрожь, ярость и злобу, идущую из источника моего соперника. Остался последний маневр. Я завершил все еще одним ударом меча по шлему. Получилось очень сильно. Даже какое-то крепление лопнуло, судя по звуку. Затем приготовился тянуть на себя духа, пока боярич падал на песок. Но вдруг личина слетела со шлема. Я остановился. Замер, занеся для удара меч, и совсем позабыл про сгусток духовных потоков возле своего источника. «Ты же...» — прошептал я, не веря своим глазам. «Велизар!» — громогласно звонко пронеслось вдруг по всей арене. Я почувствовал опасность, машинально среагировал, выпустив всю энергию накопленной молнии в ее сторону. Мощный разряд вспыхнул, ослепив зрителей ярким светом, но вдруг затух так же быстро, как появился. Мою атаку просто поглотили. Это был десяток вооруженных боярских гридней. Они вдруг оказались передо мной, клинками заставили отступить от поверженного боярича. Свари, Алексей, Батур и Злата тут же присоединились ко мне и собрались в защитный строй, но гридни лишь загородили нас и не стали преследовать. «Что происходит?» — процедил Алексей. «Это... он же...» Я понимал, что поступил глупо, но сам не мог совладать с эмоциями. «Может, почудилось?» За спинами гридни показался высокий человек в очень богатой одежде, с короной на голове. Сам царь собственной персоны. Он встал над пареньком, глядя на него с жутким недовольством. Но меня беспокоил не царь. Тот парнишка. Он был вылитый Велизар в молодости. Мой Велизар. Тот, что жил 1500 лет назад.